Имперские корабли рвались сквозь строй противника, обмениваясь с мятежниками мощными залпами бортовых орудий. Боевая баржа Джонсона нанесла флагманским кораблям значительный урон. Крестоносец так сильно пострадал от атаки Амадиса и Железного Герцога, что от него в результате остался лишь пылающий корпус. А оруженосец, получив пробоину в реакторном отсеке, превратился в гигантский огненный шар. Но артиллерийские снаряды и энергетические копья не миновали имперских кораблей. Основная тяжесть легла на флагман и два ударных крейсера, и их броня была испещрена пробоинами от снарядов и раскаленными отметинами лазерных лучей. Герцогиня Арбелатрийская не устояла под обстрелом. Наспех отремонтированная броня гранд-крейсера не выдержала ударов. Снаряды проникли внутрь, и в результате множественных разрушительных взрывов неуправляемый корабль лег в дрейф. Фламберг и лорд Данте тоже пострадали. Их надстройки и верхняя палуба были почти полностью уничтожены. Но тяжелые крейсеры продолжали движение и отвечали на стрельбу залпами из всех оставшихся орудий. Схватка длилась не больше 15 секунд. Хотя не милу, она показалась вечностью. Разлетевшиеся раскаленные обломки и проносящиеся снаряды разогнали тьму космоса. В эти несколько мгновений, пока две флотилии не стали удаляться друг от друга, погибло множество людей и кораблей. Передовая группа темных ангелов, продолжая рейд, снова медленно развернулась и стала приближаться к основной группе имперской флотилии. «Доложить о повреждениях», — приказал Джонсон. Непобедимый разум, подрагивая всем корпусом, словно раненый зверь, продолжал нестись по направлению к Диамату. От возникших пожаров стратегический отсек заволокло пеленой дыма. Капитан Стений склонился над пультом группы наблюдения, и его аугметические линзы, заменявшие глаза, отразили зеленоватый свет экрана. «Все корабли рапортуют об уроне. От незначительного до жесткого», — доложил он. «Герцогиня Арбелатрийская не отвечает на сигналы. Фламберг и лорд Данте сообщают о тяжелых потерях в живой силе. На Железном Герцоге и Амадисе повреждены рулевые двигатели. На Амадисе к тому же вышли из строя зенитные батареи. Ремонтные работы уже начаты». «А что у нас?» — спросил примарх. «Насколько пострадал флагман?» Стений поморщился. «Броня выдержала большую часть ударов, но мы получили пробоины во многих местах. На трех палубах возникли пожары. Носовые торпедные люки заклинило, но артиллеристы уверены, что смогут их починить». Он пожал плечами. «Не слишком хорошо, но могло быть намного хуже». Джонсон мрачно усмехнулся. «Не искушай судьбу, капитан. Это только начало. Передай основной группе сменить курс на 3-3-0 и приготовиться к запуску грозовых птиц. Мы пойдем навстречу транспортным кораблям и посмотрим, сумеем ли мы заставить их сняться с якорей. Держу пари, что резервные силы предпочтут рискнуть и принять бой, только бы не лишиться этих транспортов». Затем примарх повернулся к Немиилу. «Брат, тебе пора отправляться к десантным капсулам. Через 10 минут мы будем над Диаматом».